Один раз Шриле Прабхупаде задали вопрос, как гуны, вот они действуют. И Прабхупада ответил, мы привлекаем их своим умом. Вот то, о чем мы думаем, если взять это, и можно понять, какую гуну мы привлекаем. И поэтому эта гуна на нас начинает действовать. Это зависит от того, о чем мы думаем постоянно. И о чем сильно мы думаем. Сила наших мыслей о чем-то, о какой-то природе, это начинает привлекать эту гуну. И эта гуна начинает на нас действовать. Вот почему Кришна говорит, думай обо мне, действуй ради меня, то и все. Потому что это в таком умонастроении. Ты будешь действовать как настоящий йог. Связь со мной будет, а не с кем? Вот с этой тетенькой, которая повела вот этими бровями. Вот что такое мантра, когда мы свой ум пребываем в умонастроении служения Кришне. Когда мы пребываем в умонастроении. И если человек будет вот сейчас, кто-то вот из нас думает, сидит там, я ухожу. Тут же притягивается эта вся материальная потенция. То есть это состояние совершить этот поступок усиливается, как вы не поймете. Если думать об этом постоянно, то это состояние усиливается. Это называется медитация. Медитация усиливает желание совершить какой-то определенный поступок. И когда человек все время думает, как служить Кришне, усиливается что? Что усиливается? Желание совершить эту деятельность. Когда человек думает, как не служить Кришне, все время обмозговывает, как же уйти, как убежать, усиливается это желание уйти, убежать, свалиться. Усиливается, потому что мы тут же своим умом начинаем менять эти гуны. Поймите природу саму, природу того, что с нами происходит. Когда мы это обдумываем, когда мы это планируем, это начинает на нас действовать. И чем мы больше об этом говорим, планируем и думаем, тем это сильнее нас побуждает совершить этот поступок. Так? Так что же, как же не совершать-то этот поступок? А? Надо обдумывать другое. Вот почему Шрила Прабхупада говорил, что мы с сестрой лишь хотели побольше успеть для Кришны сделать. А два моих брата хотели долгой и здоровой жизни. Мы с сестрой живем длинную и счастливую теперь жизнь. А два моих брата умерли. Потому что они планировали долгую и здоровую жизнь. Но же Прабхупада говорит, человек предполагает, а Бог располагает. Он только располагает. Мы лишь предполагаем. Что там мы планируем, то мы и притягиваем. Эти гуны. О чем мы думаем, каковы наши желания. Почему говорите желание, са? Вот какое наше желание, такие гуны, необуреваемые желания, материальные желания, все они гуну страсти притягивать начинают. Когда у нас желание на кого-то наехать, кто-то нас оскорбил, гуны тамас, то есть мы кому-то причинить хотим что-то беспокойство. Когда у нас есть желание, что... Отдохнуть. Вот хотел отдохнуть, так все тяжело, это так, зачем перенапрягать? Зачем? Это зачем перенапрягаться? Вот все притянул. И соплю там. И во второй песне Бхагавата написано, кто спускает слюни во сне, это признак, классический признак чего? Гуны невежества. И на него, как только слюна вытекает изо рта во время сна, как на него нападают кто? Духи. Духи джай.